Я лежал на досках платформы под брезентом рядом с орудиями, мокрый, озябший и очень голодный. В конце концов я перевернулся и лег на живот, положив голову на руки. Колено у меня онемело, но, в общем, я не мог на него пожаловаться. Валентини прекрасно сделал свое дело. Я проделал половину отступления пешком и проплыл кусок Тельяменто с его коленом. Это и в самом деле было его колено. Другое колено было мое. Доктора проделывают всякие штуки с вашим телом, и после этого оно уже не ваше. Голова была моя, и все, что в животе, тоже. Там было очень голодно. Я чувствовал, как все там выворачивалось наизнанку. Голова была моя, но не могла ни работать, ни думать, только вспоминать. И не слишком много вспоминать. Я мог вспоминать Кэтрин, но я знал, что сойду с ума, если буду думать о ней. Не зная, придется ли мне ее увидеть. Я старался не думать о ней, только совсем немножко о ней, только под медленный перестук колес о ней, и свет сквозь брезент еле брезжит, и я лежу с Кэтрин на досках платформы, жестко лежать на досках платформы в мокрой одежде. И мыслей нет, только чувства. И слишком долгой была разлука, и доски вздрагивают раз от раза, и тоска внутри, и только мокрая одежда липнет к телу, и жесткие доски вместо жены. Нельзя любить доски товарной платформы или орудия в брезентовых чехлах с запахом смазки и металла, или брезент, пропускающий дождь, хотя под брезентом с орудиями очень приятно и славно. Но вся твоя любовь кому-то, кого здесь даже и вообразить себе нельзя. Слишком холодным и ясным взглядом смотришь теперь перед собой. Скорее даже не холодным, а ясным и пустым. Лежишь на животе и смотришь перед собой пустым взглядом после того, что видел, как одна армия отходила назад, а другая надвигалась. Ты дал погибнуть своим машинам и людям, точно приказчик, которого во время пожара дал погибнуть товарам своего отделения. Однако имущество не было застраховано. Теперь ты с этим разделался. У тебя больше нет никаких обязательств. Если после пожара в лавке расстреливают приказчиков за то, что они говорят с акцентом, с которым они всегда говорили, никто, конечно, не вправе ожидать, что приказчики возвратятся, как только лавка откроется снова. Они станут искать другой работы, если существует другая работа и если их не поймает полиция. Гнев смыла река вместе с чувством долга. Впрочем, это чувство прошло еще тогда, когда руки карабинера ухватили меня за ворот. Мне хотелось снять с себя мундир, хоть я не придавал особого значения внешней стороне дела. Я сорвал звездочки. Но это было просто ради удобства. Это не было вопросом чести. Я никому не питал злобы. Просто я с этим покончил. Я желал им всяческой удачи. Среди них были и добрые, и храбрые, и выдержанные, и разумные, и они заслуживали удачи. Но меня это больше не касалось. И я хотел, чтобы этот проклятый поезд прибыл уже в Местре, и тогда я поем и перестану думать. Я должен перестать. Пиани скажет, что меня расстреляли. Они обыскивают карманы расстрелянных и забирают их документы. Моих документов они не получат. Может быть, меня сочтут утонувшим. Интересно, что сообщат в Штаты. Умер от ран и иных причин. Черт, до чего я голоден. Интересно, что стало с нашим священником. И с Ринальди. Наверное, он в Порденоне, если они не отступили еще дальше. Да, теперь я его уже никогда не увижу. Теперь я никого из них никогда не увижу. Та жизнь кончилась. Едва ли у него сифилис. Во всяком случае, это, говорят, не такая уж серьезная болезнь, если захватить вовремя. Но он беспокоится. Я бы тоже беспокоился. Всякий бы беспокоился. Я создан не для того, чтобы думать. Я создан для того, чтобы есть. Да, черт возьми, есть и пить, и спать с Кэтрин. Может быть, сегодня. Нет, это невозможно. Но тогда завтра. И хороший ужин, и простыни, и никогда больше не уезжать, разве только вместе. Придется, наверное, уехать очень скоро. Она поедет. Я знал, что она поедет. Когда мы поедем? Вот об этом можно было подумать. Становилось темно. Я лежал и думал, куда мы поедем. Много было разных мест.